Алло? Ну-ну? Алло? Алло? Давай нормально говорить, ёбаный в рот! Ты держишь квартирантов в нашем доме? Ты, сука, в рот, ебать, зарежу нахуй, блядь! А ты видишь, паскуда? Тебе с прописки они живут! Падла ты, самая натуральная падла! Что, сумасшедший? Ты подохнешь, блядь, подохнешь! Блядь, сумасшедший название моет! У тебя жопа-то в говне, блядь! Сука, заебу, блядь! Зарежу, блядина! Наркоман!